Это ведь не просто размножение клеток. Не боитесь ли вы, что после операции у больного, получавшего ваше лекарство, на месте отсеченного органа вырастет не тот же орган, а бесформенная куча клеток, нечто вроде доброкачественной опухоли? Равнодушный доволен. Он уверен, что положил фармаколога на обе лопатки. После такой победы можно не ставить никаких опытов, и не надо больше думать об этих перимединах. Но Лазарева не так-то просто нокаутировать. Он учел и такой поворот разговора. Опыты его сотрудников, опыты, а не рассуждения, камня на камне не оставляют от опасности, которой запугивают равнодушные. Репаративная регенерация, восстановление разрушенной ткани или органа основано на взаимном влиянии разных клеток, на корреляцию между ними. Размножение одних клеток на определенной стадии вызывает размножение других. Все это происходит в строгой последовательности, ибо восстанавливается не только ткань, но и весь орган – кожа, мышца, печень и так далее. Об этом природном механизме ученые говорят. Регенеративная репарация протекает органотипически. Если удалить у крысы часть печени и дать крысе перимедины, то орган восстанавливается значительно быстрее и не в качестве беспорядочного нагромождения клеток, отрастает все та же печень со всем ее строго определенным и сложным строением. И это вполне естественно, ибо пентоксил вовсе не нарушает взаимного влияния клеток в организме, а только убыстряет уже начатый процесс их восстановления. И тут снова приходит на память аналогия с часами. Подвесив к цепи ходиков более тяжелую гирю, мы лишь ускоряем их ход. Никаких перемен в часовом механизме от этого не возникает. «Это надо еще проверить», — резюмируют равнодушные. На животных, разумеется. Таких и похожих диалогов Николай Васильевич помнит немало. Тот, что приведен, еще один из самых осмысленных. У меня хранится письмо, которое профессор прислал мне после одного из таких расстроивших его диалогов. В своей обычно грустно-иронической манере Николай Васильевич писал: «Порой мне делается очень жаль себя. Все вспоминается жизнь, так бесплодно в мечтах прожитая. Сейчас я точно знаю, что наши идеи и основанные на них лекарства могли бы способствовать излечению на земном шаре, я не преувеличиваю, многих сотен миллионов людей. Мы можем с гораздо большим успехом, чем до сих пор, лечить язвенную болезнь, хронические колиты, гепатиты и панкреатиты». Примечание автора. Воспалительные заболевания печени и поджелудочной железы. И делать многое другое. А что толку? Примечание. Из письма от 16 марта 1968 года. Николай Васильевич, конечно же, преувеличивает, но не в том дело, сколько людей в действительности могли бы поставить на ноги пирамидины, а в том, насколько бесплодной была якобы его жизнь. Прошла она отнюдь не в мечтах бесплодных. Строка из старинного романса тут совсем ни к чему. Не бесплодной оказалась и борьба Лазарева за признание его препаратов. «Капля точит камень», — гласит латинское изречение. То ли аргументы фармакологов стали с годами весомее, то ли среди хирургов выщепились, наконец, более любознательные особи. Трудно сказать. Во всяком случае, лазаревский бальзам Фьеробраса постепенно начал привлекать к себе внимание врачей. Те, кто испытывали пентоксил впервые, удивлялись. Действительно здорово. В журналах хирургических сначала не смело, а потом все более решительно и кучно стали печатать сообщения из клиник. Пирамидины помогают. Появились на эту тему и диссертации. В марте 1972 года на пороге четвертьвекового юбилея пентоксила и метацила я разложил перед собой карту страны. Как поживаете, пирамидины? За 25 лет на глазах одного поколения родились, прошумели и ушли в небытие десятки лекарств, а эти... Есть слух, процветают. Глядя на карту, я раздумывал, куда бы мне поехать, чтобы посмотреть современную пирамидиновую хирургию. Помогла книжка, выпущенная в 1970 году в Караганде. Неведомые мне ученики профессора Лазарева сделали доброе дело, собрав под одну обложку список всего, что было написано про пентоксил и метацил. Набралось более 1000 сочинений. Роковое предупреждение Макса Планка о судьбе всякого большого открытия на пирамидинах, по счастью, не сбылось. Я глядел на фамилии авторов, на названия городов, откуда вышли все эти статьи, книги, диссертации, и передо мной вставала, разрасталась величественное пирамидиновое древо. Его корни уходили в ленинградскую почву, а далее через Москву ствол раскидывало оно свою крону от Киева и Ростова-на-Дону до Горького, Перми и Уфы. На юго-востоке ветви эти простирались в Караганду, Алмату, Ташкент, а на востоке достигали Благовещенска. В каждом из этих городов хирурги применяли пентоксил и метацил, извлекая из этого немалую для пациентов пользу. Куда же ехать? Поразмыслив, я избрал Караганду. Прежде всего потому, что там, в 4000 километрах от Ленинграда, была составлена библиография пирамидинов. а с другой стороны брало удивление, кто и почему в далеком казахском городе задумал изучать эти отнюдь пока не знаменитые и совсем не модные лекарства. В Казахстане я раньше никогда не бывал. Караганда, очевидно, по кадрам киножурналов, представлялась чем-то неясно расплывчатым, тонущим то ли в пыли, то ли в вихре снежного урагана. Четко виделись лишь угольные терриконы, трубы заводов да шахтные подъемники. Теперь, когда я повидал и старый, и четко распланированный новый город, символы индустрии уже не занимают главенствующего положения в моем зрительном образе Караганды. Запомнился памятник герою-летчику Нуркену Абдирову. Простор проспектов, молодые, худо привыкающие к степному климату, сады и бульвары. Но в основном Караганда осталась в памяти как город врачей, больниц, ученых-медиков. Ибо от первого нашего разговора с заведующим горздравотделом Толешем Оспановичем Оспановым до заключительного интервью с доктором Биличем я все время оставался в кругу медицинских интересов. Такая односторонность неизбежна. Только туристы видят города в их чисто архитектурном обличии. В Караганду туристы не ездят, а для прилетающих туда по казенной надобности город всегда окрашен в цвета и формы сугубо профессиональные. Профессиональный, однако же, совсем не значит скучный или однообразный. Мне, во всяком случае, знакомство с карагандинской медициной скучным не показалось. Взять хотя бы спинальный центр. Там, где льют сталь и добывают уголь, всякое бывает. Случаются и аварии, оказываются и раненые. Еще совсем недавно человек с нарушениями спинного мозга считался безнадежным калекой. Теперь медики спинального центра ищут выход из безнадежной, казалось бы, ситуации. Больных лечат, ослабевшие мышцы тренируют, людей возвращают к труду, к надежде. Где-то на перекрестке между неврологией, хирургией, физиотерапией и лечебной физкультурой рождается новая наука о преодолении безнадежности. Пиримидины, кстати сказать, участвуют в этой борьбе за жизнь как фактор весьма значительный. Узнал я также, что в Караганде уже много лет оперируют на сердце и легких. Пиримидины, они служат больному и здесь. В Институте гигиены труда и профессиональных заболеваний доктор медицинских наук, ученица профессора Лазарева Анна Захаровна Бузина возглавляет лабораторию, где обоснованы новые методы лечения промышленных ожогов. И опять-таки не без участия пиримидинов. Но главный пиримидинщик города, конечно, Билич. О нем наслушался я с первого же дня. Оказывается, Он не только заведует большим отделением в детской больнице, 90 коек, но еще исполняет обязанности главного хирурга города. Старшинствовать в хирургическом клане непросто. У мастеров скальпеля характеры, как правило, своеобразные. Уважать абы кого они не станут. А к Биличу, похоже, относятся почтительно. Чем он взял? Опытом, возрастом. На должности главного хирурга в городе с полумиллионным населением невольно представляешь себе этакого строгого старца с пронзительным взглядом из-под седых бровей. Он и крикун, наверное, порядочный. Слыхивал я на операции таких генералов с их нетерпеливыми прокуренными голосами и лексикой, которую сыщешь не во всяком словаре. С утра, пока Белич был на операции, я обходил больницу. Несколько тесноватое современное здание производило в общем впечатление благоприятное. На просторных застекленных верандах, предназначенных для ходячих больных, масса света и воздуха. Стены расписаны сказочными панно. Мчится через лес серый волк с Иваном-царевичем на спине. Плывут по крутым густо-синим волнам корабли с надутыми парусами, явно направляясь к острову Буяну. И тут же курочка Ряба несет свое ослепительное, как солнце, золотое яйцо. Мне показалось, что в этом сказочном мире дети должны забывать, что они пленники больницы. В палатах тоже не слышно излишнего плача и капризов. Даже в наиболее тяжелом отделении, ожоговом, дети спокойны, а воздух свободен от неизбежных в таком месте специфических запахов. Не дождавшись Билича, я пошел в операционную. Меня предупредили. Операция очень тяжелая. Как говорят в таких случаях, по жизненным показаниям. У годовалого Вани стафилококковая пневмония. Без операции ему и 3 суток не прожить. Хирургическое вмешательство такого рода обычно порождает в операционной обстановку до крайности напряженную. Сестры и ассистенты готовы простить хирургу любые срывы. Все понимают, в этот час врач работает на пределе своих сил и знаний. Но странное дело, в операционной, куда я вошел, стояла какая-то благостная тишина. Я заглянул через головы врачей и сестер. Крохотного Ваню почти не было видно. Как только оперируют таких? Хирург работал сидя, вязал швы и мурлыкал себе под нос то ли песенку, то ли сказку, изредка громким, но каким-то совсем домашним голосом он просил подать ему инструмент или шовный материал. Мне объяснили потом, что Билич всегда поддерживает в операционной спокойный тон. Если случай особенно сложен, хирург начинает мурлыкать громче. Это единственный эмоциональный выход, который он себе позволяет. Внешность заведующего отделением